Глава 18. Атай свое слово сдержал и отпустил любимую женушку на охоту. Весна. Поднялась рано, семья Судемира еще почивала. Она по-быстрому оделась, собрала котомку с кое-какой снедью, прихватила подаренный лук со стрелами и отправилась в путь. Только Атай проснулся еще раньше, но жене решил не мешать, посему остался в постели. А как весна вышла за порог, подошел он к окошку и долго глядел ей вслед, пока та совсем из виду не скрылась. «Лишь бы Колун прав оказался», — со вздохом произнес Атай и снова лег в кровать. А весна будто расцвела. Неслась она в сторону леса, ни ям, ни бугров на пути не замечала. Вокруг птахи щебетали, деревья первыми листочками шелестели на ветру, ручьи по земле бежали, будто торопились куда. Вот уж скоро показались впереди величавые сосны вперемешку с березками да осинами. Солнце озарило макушки деревьев, отчего засверкали они, словно были усеяны каменями драгоценными. Роса на первой траве засияла хрусталем, задышала природа-матушка, очнулась от сна долгого. Девица наглядеться на сию красоту никак не могла, истосковалась она по красотам здешним, поскучала по запахам и звуком лесным, потому как ступила на землю особенную, так шаг поубавила. Хотелось ей пропитаться здешним настроением, подышать полной грудью. Все ж в доме Судемира ей жилось тяжко. Жена старейшины с детьми глядели на невестку косо за то, что сыночка ихнего обидела. Сам Судемир как встречал деву, так все пальцем грозил, напоминал о данном ей слове. Атай тоже не лучше, проходу не давал. Каждый день бегал прощенье вымаливать, а не получив оного, бесил всякий зверь подстреленный, кажись, уж все косяки в избе кулаками обстучал. Да и бабы в деревне докучали расспросами, сплетни собирали. А весна к такому обращению не привыкла. В отчим доме она была сама себе хозяюшкой, выходить из избы позволений не спрашивала. От родимых только ласковые слова слышала. Но когда краса добралась до речки, так остановилась, присела на пенек и пригорюнилась. Воспоминания на нее нахлынули, ведь тут она с ним последний раз стояла. В глаза глядела, к груди могучей прижималась и слезы лила. И где Лан теперь? Что с ним? Эх, все бы дева отдала за то, чтобы еще хоть раз повидаться с сердешным. И уж хотела было дальше идти, как где-то за спиной ветки затрещали. Вздрогнула девица, но не растерялась, стрелу из колчана выхватила, в лук вложила, а на развороте тетиву натянула. А как увидала, на кого нацелилась, так выдохнула с облегчением. Медведь пред ней стоял большущий, на морду свирепый. Только глаза выдавали. Уж слишком мудрый взгляд был. «Все никак не угомонишься!» — крикнула весна и лук опустила. Тогда и медведь на задние лапы встал, а через мгновение человеком обратился, то Велес пожаловал. «Запомнила, выходит, — заулыбался он. — Шкура уж больно лощеная. По весне медведям такой шкуры вовек не иметь. Ты-то поди в берлоге лапу не сосешь. На кой явился?» За благодарностью глаза у Велеса блестели от радости, а ли от ехидства. «И за что мне тебя благодарить?» — искренне удивилась краса. «А за лук, за стрелы, за дело охотничье, думаешь, Атай пустил бы тебя, ежели б не я?» «Вон оно как!» Велес подошел к дереву поваленному, сел и уставился на красу. Во взгляде его было что-то теплое, ласковое. Коварная ты девка. Добротно мужика своего вокруг пальца-то обвела. Застращала. Он теперь че даже дышать в твою сторону боится. Но тут улыбка с лица девицы сошла. Посмотрела она на Велеса строго. «Лан, где?» «Далече. Отправил я его в места далекие, дикие, страшные. Пущай с нечистью повоюет, душу отведет. Больно страдал слуга мой верный. Неужто не жалко тебе его? Вы ж потехи ради мучаете нас». «Зря ты так думаешь, я Ланом дорожу. Он мне как сын родной. Да и ты пришлась по нраву. Характерная, упертая, под стать Лану. А вот Перуну надела сердечно и ровно. Ни о ком не думает. Все мечтает мне кровь попортить. Вбил в бородатую голову, что я люд стращаю, вред наношу. Я бы рад зарыть топор-то. Да кому мира не нать? Посему он не остановится, пока не решатся судьбы ваши. А значит, и моя. А ты подумать можно, зла за пазухой не держишь, люд не стращаешь. Дело мое не род человеческий стращать, а равновесие поддерживать, чтобы явь и навь существовали в гармонии, чтобы день сменялся ночью, чтобы круговорот жизни сохранялся. А уж мелкое баловство, так это от скуки. Негоже все время о великом-то думать, так и умишком тронуться можно. Нам о тебе иное говаривали. И правильно, захихикал Велес, а то людишки совсем распоясаются. Одного черта бояться мало. Так на какой-то встрече со мной искал? Неспроста же в деревню пожаловал, в дом старейшины пришел. Неспроста, протянул Бог. Долго я думал и надумал, хочу помочь тебе к Лану возвратиться, ежели еще любишь его. Люблю. Пуще прежнего люблю, резко подняла глаза Весна, спину выпрямила. Житья мне нет в доме Судемира. Все чуждо. На Атая глаза не глядят. Душа рвется к слуге твоему. Любишь — это хорошо. Токма осталось еще дело нерешенное. Перун сдаться не пожелает. Скорее вверх дном землю перевернет, нежели от затеи своей отступится. Будет он чинить вам препятствия, так-то, гляди в оба. А я уж придумаю, как тебя из дома старейшины выручить. На том они и распрощались. Велес в медведя обратился и ушел в чащу темную. А Весна решила домой воротиться. Про охоту она и думать забыла после слов, сказанных Богом. Пока шла, все представляла, как они с Ланом заживут где-нибудь далеко, там, куда люди и сунуться не подумают. В дом Судемира пришла с пустой сумой. Старейшина, когда увидал горе охотницу, так рассмеялся и давай невестку подначивать перед всей семьей. Явилась, не запылилась. И где ж дичь обещанная? По дороге поди растеряла. Тоже мне дочь охотничья, вторила жена старейшины, лучше по дому хлопотала, мужа угождала, а не таскалась почаще, репейники собирала. Толку от тебя никакого. «Будет вам дичь», — бросила Весна, не глядя в их сторону. «В другой раз принесу». «Гляди, лук со стрелами в другой раз не растеряй, а сейчас ступай к мужу», — прошипела свекровь, — «приголубь мужика, побудь бабой хоть раз». На Весне до сих слов и дела не было. Когда зашла краса в светелку, так не успела и слова сказать, а Тай тут же подхватил ее, на кровать бросил, попалась и газа. «Не уйдешь боль от меня». Хотел уж поцеловать жену, но Весна вырвалась, куда торопишься, игриво заговорила она. Один раз из избы выпустил, и думаешь, забуду грубости твоей? Не тут-то было. Вот ежели сговоримся с тобой, тогда я подумаю. Проси, что хочешь. Коль будешь отпускать меня на охоту раз в 8 дней, тогда прощу тебя. Лаской одарю такой, что аж голову вскружит. Даю тебе месяц на искупление. Устоишь? Выполню любое твое желание. Согласен. Атай верил ей. Да и как такой красоте не поверить? Ланиты рдеют. Очи звездами горят. Статное тело с осиной талией, будто тетива натянутая, а уста, до чего нежные, так и манят к себе. И потекли дни. Весна дождаться не могла, когда снова в чаще окажется. Видят боги, она желала оставить чувство к зверю, смириться с судьбой затворницы в доме нелюбимого мужа. Но сердце по-прежнему тянулось к Лаану, посему не удержалась дева от соблазна, от обещаний Велеса. В каждом сне видела зверя, ласкала его. Пламенем горело в руках его богатырских. Да и днями все мысли о Лане были. Ежели полы натирала, так вспоминала Дубраву волшебную. Ежели одежу стирала, в воде лик его мерещился. Когда в баню шла, так и вовсе томилась от желания скорее сердешному отдаться. От сих ежеденных мыслей просветлел лик девичий. Ланиты запылали пуще прежнего. Тело молодое жизнью наполнилось, а то исхудало было, уж лицо какое бледное стало. Одним днем отправилась весна в гости к матушке с отцом. Те, как увидали дочь, так чуть от радости не заплясали. Родимая, аж светилась от счастья, кровинушка ты моя, бросилась к дочери искра. Пришла голубушка. «Глянь-ка, отец, вон как девка твоя от счастья вся сияет». Никак наладила жизнь с мужем, покорилась упрямица наша. Ох, матушка, я такой счастливой давно не была. Хоть и желалась весне рассказать всю правду матери, но то были мысли запретные. Обрела я мир и покой в душе. О детятках уже думали, небось, кратчево начал отец. Тут спешка ни к чему, отмахнулась краса. Еще успеется. «Как знать, а то давеча повстречался я с Судемиром, идет в глаза не глядит, лоб морщит, думал уж не случилось ли чего. Он мне в ответ, мол, дочка твоя от мужа бегает, народ за спинами смеется над ним. Ух, злой был!» «Атай сам виноват, нече было брашку лакать в супружескую ночь. Я вот о чем поспрашать пришла, припала весна головой к плечу Благомира. Помнишь наш шалаш лесной неподалеку от Дивного озера? Стоит ли еще?» «Стоит, как не стоять, всех нас еще переживет. Я живу из добротной сосны выложил. А покой тебе шалаш-то?» «Мне не нужен. Светих. Узнать просил, а то с ночевой пошел на дичь. А в чаще его непогода настигла, да нитки промок. Вот и поспрашал, нет ли местечка какого теплого». «Ну вот и поведай ему о шалаше. Нехорошо вот лета под дождем бродить, так и застудиться можно». «Благодарствуй, тятенька». Просидела весна у родимых до позднего вечера. Уж сумерки спустились, а ей все уходить не хотелось. И токмо поднялась краса из-за стола дубового, как стук раздался. «Атай пожаловал». Тогда фыркнула дева от недовольства, но тут же словила взгляд материнский, отчего мигом сменила гнев на милость. А пока Благомир встречал дорогого зятя, искра к дочери поспешила, отвела ее в сторонку да зашептала: «Вижу, я замыслила ты что-то недоброе, и Атай, не мил тебе по сей день, меня не проведешь. Рассказывай, что надумала». «Выдумки. У нас с Атаем все складно, да ладно. Все бы хорошо, только у весны щеки загорелись, а коль так, то знала мать, «Врет, голубушка, врет, ты гляди, в просак не попади. Не всю правду тебе отец поведал о встрече с Судемиром, старейшина Искры Металл. Грозился прогнать тебя из дому поганой метлой, ежели не остепенишься. Вот до чего дошло, Благомир. Думал, со стыда сгорит, пока тот бронился на тебя. Что ж ты вытворяешь, весна? Опомнись, доченька!» «Коль так, матушка, то и ты меня послушай. Я свободу свою никому не отдам. Пущай меня хоть метлой гонит, хоть кочергой, хоть ухватом, так-то». «Ах ты ж, дереза окаянная!» — покачала головой мать. «Себя не жалеешь, так меня с отцом пожалей!» «Эх, родимая!» — с грустью вздохнула весна. «Пожалемши вас, я и попала в жены катаю. Не требуйте с меня еще и ниц пред ним пасть». Поняла тогда искра, какой камень на душе дочери возлежит, посему обняла весну и молча улыбкой одарила, да ласковым взглядом. А в улыбке той и во взгляде поселилась нестерпимая тоска. Чуяло материнское сердце, случится большое горе.